Классификация разных видов мудрости. Что касается внешнего по отношению к иудаизму знания, вопрос о разных видах мудрости всерьез волновал только испанских евреев. Поэтому неудивительно, что и на их рассуждения повлияло иерархическое мышление, принятое в мусульманском мире. В своей книге «Есод Мора. Основа страха Божьего» Авраам ибн Эзра выстраивает иерархию наук по тематике, оговаривая, что, не зная логики, нельзя изучить никакой науки, поэтому логика предшествует всему. Желающий постичь астрономию должен прежде всего изучить геометрию. Систематизируя науки, испанские мудрецы, как уже отмечалось, испытывали влияние мусульманских ученых. Авраам ибн Дауд, Раббат, под влиянием мусульманского философа, теолога и мистика Аль-Газали построил иерархию наук по принципу значимости, а именно по их способности приблизить человека к познанию Бога. Философ Йосеф бен Йогуда ибн Акнин или Шемтов ибн Фалакера, годы жизни 1225-1295, и другие находились под влиянием Аль-Фараби или Аль-Газали. Во второй половине XIII века из Испании в Италию прибыл Зархия бен Ицхак Шальтиель Хен, Грациан из Барселоны. В своем толковании стиха «Премудрость построила себе дом», вытесала семь столбов его, притча 9.1, он пишет. «Окончив речь о мудрости, он, автор, напоминает тебе намеком о видах мудрости, говоря, что их семь, как известно ученым мужам, и они делятся на две части. Одна из них – это математические науки, в которые входят четыре премудрости, а именно счет, арифметика, геометрия, которая называется по-арабски «аляндаса», музыка, на нашем языке «нигун», и знание звезд, астрономия. А вторая часть – это философия, которая включает три науки – науку о природе, науку о божественном и науку об управлении государством». Таким образом, Грациан усвоил принятое разделение на семь искусств и подразделение на три и четыре дисциплины. Однако, если четыре математические науки он заимствовал из христианского квадривиума, то для разделения трех высших наук воспользовался не христианским тривиумом, а восходящей к Аристотелю классификацией наук, принятой среди мусульманских философов.